Вы слухаете Радио Свобода. Протягивая нашу программу «Пражский акцент». Колькі грошей будет у кошельках белорусов у 2014 году? Кто отримливает средний заработок? Чому улада подымає заробки падчас выборчих кампаній? Над гэтымі темами разважаюць аналітик Беларускага інституту стратегічных даследаванняў Алена Арцоменко, эканаміст Дмитрий Крук і сацыёлаг Сергей Нікалюк. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Колькі грошей будет у кошельках белорусов на протягу 2014 года? Як будет выглядеть святая личба среднего заработка? Я хочу нагадать, что еще в минулом году министр экономики Миколай Снапко поведомлял, что у 2014 реальные заработки и доходы у населения вырастут не надто. Ну, а вот теперь опубликованный уже официальный прогноз социально-экономичного развития страны, поводле его средний заработок в этом году складе прикладно 6 миллионов рублей. Але это, так бы мовить, у номинале. А вот у реале, у долярах и с уликом инфляции, как будет выглядеть, поводле плянов ураду, гэты год? Змитер. Я лечу, что ты прогнозы, которые даю урад, они в отповедной ступени отповедают рчаисности. То бок, саправды, плановать на этот год некое истотное подвышение заработка у реального вымирения немагчыма, потому что конкурентов, яны заменяюць конкурентоздольности экспорту, и калі далей повышать их, так само будет тиск на цены. Тому вот эта личба номинальная при инерцийном сценарии инфляции, якая, я думаю, что складе 10-12-15% за год, и он будет отповедать 10 узровню у реального вымирения вышейшему на 2-3%, чем у 2014 году. А вот наступное у меня питание, может, больше до социологов. Вот вельми часто доводится чуть от людей такие речи. О, средний заработок там, ну, умовно кажучи, у 500 доляров, у 600 доляров. Да кто его бачил? Вот я, мои люди вокруг меня. Никто такого не отримливает. Все отримливают значно меньше. Вот в этих размовах, чем тут справа? Те о неких хитриках статистики, те у особливостях спринятия, те, может, у такой белорусской реакции, якая любит так часто прибедняться, применьшать. Те у тем, что личба як бы соправдная, але она такая, ну, як бы и не зусім соправдная в том сенсе, что есть некое вот невеликое коло, там, я не ведаю, айтишников, ці шахтеров, которые отримливают шаленые заработки, ну, а вся остатняя масса отримливает невеличкие, але гэта шаленые тягнуть вверх, как бы, вот эту среднюю личбу. Але так выглядая, что поводле, ну, самых разных показников неровности, там, индекс Джини, децильный коэффициент, квантильный коэффициент, ну, Беларусь как раз выглядая такой краиной ровности. Так вот, в этих реакциях, у чем тут причина? Алена. С одной стороны, действительно, вы правы. Средняя арифметическая, которая рассматривается статистикой, и та заработная плата, которая есть у большинства населения, они различаются. В такой ситуации медианный доход, то есть тот, который разделяет население 50 на 50, вероятно, ниже, чем средний арифметический, который дает статистический комитет. Но, с другой стороны, по недавнему исследованию Гэллопа медианного дохода, Беларусь находится в достаточно хорошем положении на фоне других стран, благодаря тому, что у нас высокая занятость населения среди женщин, в том числе многие члены домохозяйств работают, многие получают доходы и дополнительные, или работают на несколько ставок в бюджетной сфере. Вероятно, жаловаться не стоит, и в среднем по больнице ситуация не сильно различается с теми цифрами, которые предоставляет статистический комитет. Сергей, а ваша трактовка вот этих тлумачений у людей, ну, скаргов людей, что, мавляв, мы не отримливаем этой средней личбы. Где той, так бы мовить, дивак, який я отримливаю? Уже сама фраза, которую, Юра, ты сформулировал замечательно. Мы средние цифры не получаем. А средняя цифра на то и средняя, чтобы все ее не получали. Правильно? Если даже у нас децильный коэффициент, то есть отношение зарплаты 10% самых высокооплачиваемых к самым низкооплачиваемым в районе 6, а это хороший европейский уровень, так это уже разница между крайними категориями 6 раз. Но я что хочу отметить? Два момента. Первое, что стремление к минимальному социальному расслоению у власти, с одной стороны, конечно, это обеспечивает социальную стабильность, но есть еще один момент. Там, где нет серьезного расслоения финансового, не возникает мощных бизнес-групп, которые могут конкурировать. Помните, как в России, когда олигархи ногой двери открывали, да? Поэтому власть заинтересована, чтобы серьезного расслоения не было. А что касается еще вот бытового уровня, я приведу пример. Я недавно так случайно получилось, беседовал с рядом бизнесменов, и они говорят, в Минске молодого человека на достаточно простую работу в торговле, предлагаешь ему 5 миллионов, он отказывается. То есть реальные заработки, по крайней мере в Минске, я не могу говорить про там периферию, они достаточно высокие и близки вот к средним цифрам. Далее я хочу поговорить про один цікавый феномен, цікавую з'яву, якая отбылася в 2013 годе. Вот после катастрофичного падения в 2011 годе заробки фактично росли каждый месяц. И росли не только у номинале, але росли и у реале, росли и у долярах. И это, отповедно, отбивалось на социальном самоотчувании. Але вот миновито лето, в 2013 годе, отбылось наступное. У жнивни заробок досягнул максимума, это 622 доляры. Вось, а потом поехал вниз. И скончился год, снежень 576 доляров, ну, так значно, фактично, на амаль 50 доляров меньше. И он, как бы, съехал до уровня травня 2013 года. И вот, отповедно, как показывают социологичные опытания, повалились все показники социального самоотчувания, рейтинг повалился. А вот чему так отбылось? Чему влады, скажем, не могли, ну так, повольно подымать, чтобы все ж таки был эффект роста, весчасного роста, что, в принципе, стабилизовало ситуацию в 2012, ну и фактично в амаль весь 2013 год. Змитер, как вот вы можете это потлумачить из экономичного пункта гледжения? Лишки факт хочу отзначить, что само по себе вымерение заработка в долярах, на мой взгляд, оно есть не совсем корректным, потому что, когда мы вымираем заработок в долярах, и он в значной степени залежит не только от реального заработка, а так само от реального курса белорусского рубля до доляра. И та тенденция, якую вы обозначили наприкінці года, она в большей ступени была связана именно с тем, что начал обесцениваться у реальном вымирании белорусский рубель до доляра, а реальный заработок им был относно стабильным. Ну, а что тычется вашего питания на кон того, чему такие буйные темпы роста назирались, и они назирались не только в 2014, это началось где-то в середине 2012 года, и беспропынный взрослый, правда, назирался. На первом этапе, я думаю, где-то до початка 2014 года, это было связано с имкнением худко ликвидовать наступство валютного кризиса 2011 года, как хоть и люди забыли об этом негативном шоку для их добробыту, але потом в некой степени это была инерция. Что я маю на увазе? Достаткова часто бизнесмены, и Петро Сергей уже обнашил подобный приклад, затямливают, что яны вынуждены конкурировать с державным сектором, потому что державный сектор поглынает достаточно великую колькость занятости. И тому, когда у человека есть выбор працевать в державном секторе, нехай на меньший заработок, але с великой колькостью социальных льготов и социальным пакетом, то как его привабить у приватный сектор, в таким выпадку приватный сектор повинен пропоновать ему довольно значное подвышение заработку относно державного сектора. И вот это такая невидовочная конкуренция, она саправды отбывается. И, на мой погляд, ключевая причина тут у тим, что узровень занятости и часом той узровень, який не завсёды обґрунтован у некоторых элементах у державного сектора, и он занадто высокий. Наступное мое питание, ну, оно такое больше, я бы сказал, социально-политичное. Часом можно почуть меркование, что улада в Беларуси обопирается одно на силу, на пропаганду, заполохвое громадство, душить навод привит протесту, ну, а выники выборов, ведомо, написанные загодя, все это фарс и так далее. Але возникает питание, коли ситуация именовито такая, то откуль такі клопат пра рост сярэдняга заробку? Чым, так бы мовіць, святасць святой лічбы, асабліва ў гады прэзідэнцкіх выбараў? Вось чаго перасцерагацца, калі ў руках і АМАП, і КДБ, і Ярмошы, наверное, так бы мовіць, і лічыльнымі здольнасцямі, ну, тэлебачанне, ну, будзе народзец атрымліваць менш, ну, перетопчыцца, ну, пацерпіць. А калі што, так можна і дубцом врезаць па галаве. Чаму ўсё ж такі, вось, скажам, гады выбараў, ну, трацяцца велізарныя грошы, прычым, ну, вот, я магу сябе ўявіць уяўленне, скажам, адчування Лукашэнкі. Вот, паехаў у Маскву, біўся цэлы год з Пуціным, всякія майнэ атрымаў 2 мільярды. І вот давядзецца, замест таго, каб набыць сябе што-небудзь там, майбах чарговы ці яшчэ, вот народу раздаць, народцу, каторы это всё з'ест і дзякуй не скажа, а праз паўгады скажа: «Рыгоравіч, а дзе бабкі? Давай бабкі». Ну что это такое? А чему все ж таки доводится раздавать? Сергей. Схема, что власть можно удерживать исключительно опираясь на силу, это, пожалуй, самая примитивная схема. Хотя силовой компонент, конечно, в авторитарной власти важен. Но в этой связи хочется напомнить фразу, которую Талейрану приписывали, что штыками можно сделать многое, но на них нельзя сидеть. Поэтому в целом стабильность, социальная стабильность в обществе для Лукашенко чрезвычайно важна. И он ее чувствует лучше своего окружения, потому что он тот единственный человек во власти, который проходил через процедуру выборов. Поэтому в Беларуси было, есть и будет политика определять экономику. Отсюда вот перед выборами мы поднимаем зарплату ценой, в том числе кризисов послевыборных и так далее. И отсюда программа, которая уже просматривается, программа 2015, с моей точки зрения, она предусматривает вот сдерживание роста зарплаты в этом году, потому что у власти просто нет ресурсов 2 года повышать зарплату, чтобы как-то выправить дисбалансы, а в 2015 году, ну, выстрелить, пусть на время, пусть на полгода. Поэтому для власти это очень важно. Кроме того, низкие зарплаты вдруг ведут к тому, что активные, экономически активные граждане просто уезжают за границу, а это тоже большой минус для поддержания стабильности в определенной мере в экономическом плане. Змитер, я вот несколько годов тому, в 2009 году, размовлял с латвийскими коллегами, и они мне расповели такую историю. Значит, у них тогда был вельми моцный кризис, там вельми моцное падение, ну, всего, чего можно. Вот, МВФ дал гроши, але дал гроши под вельми жорсткие мероприемства, и латвийский урад просто снизил на тротину заробки в всім бюджэтнікам. То есть вот чек сёння атрымліваў, скажам, 100 латаў, заўтра, калі ласка, 66. Вот в Беларусі такое просто немагчыма. Будуць зніжаць тэмпы, будуць разганяць інфляцыю, што как бы дастаць у людзей з кішэні грошы, але вот так просто сказаць: хлопцы, дзяўчаты, з сягоння вы просто будзеце атрымліваць менш, таму што вот эканоміка этого патрабуе. Это просто немагчыма ўявіць сабе. А чаму вот я кажу там АМАП, КДБ, Ярмошына, тэлебачанне, ўсё ёсць. А вот так зрабіць нельга. Чаму? Ну, па-першае, я б не быў столькі катэгарычным. У вельмі мяккай форме не зніжэнне заробкаў, але ж абмежаванне іх росту, мы сапраўды спробу рэалізаваць гэты сцэнарый наблюдаем. Безумоўна, падкрэслю, не ў такім жорсткім фармаце, як гэта было ў Латвіі. Але тут хутчэй за ўсё, чаму няма гатоўнасці пайсці на гэты сцэнарый у поўным, так скажам, латвійскім варыянце, ну гэта хутчэй сацыялагічныя і палітычныя пытанні, таму што на працягу многіх гадоў ўлада представляла як своє основне досягнення перманентний рост заробків, і гэтым демонструвалася для людей конкурентоздольність так званої білоруської моделі, що, глядіть, ми зможемо забезпечити узровень добробиту, який доволі близький до сусідніх країн, що ми справді з нашою економікою можемо конкурувати. І тому і робиться, на мій погляд, весь гэтая помилка, коли апошні 10 годів ми вимираємо заробки в долярах. Тобок їх можна вимирати для неких порівнянь міжнародних, але коли метою державної політики становиться доведення узровню заробка менавіта в долярах, це визиває некоторые питання. Мені здається, що я ще раз подкреслю, що худшей за все це спроба продемонструвати досягнення білоруської моделі і те, що вона конкурентоздольна у порівнянні з іншими країнами. Ми протягнемо передачу «Праський акцент» після напоміну про основні події сьогоднішнього дня. Thank you. фестывалях «Радио Свобода» основные темы дня. У кампанії місцевих виборів демократичної партії означають факти тиску на активістів. Серед опозиції найбільш поспіхово процедуру реєстрації пройшли представники Білоруської християнської демократії. На процесі по справі екомедсервісу сьогодні показання давав хірург Віктор Серебро, який оперував пацієнтку, що померла. Золотий медаль Сочинської олімпіади принесе білоруським спортовцям один з самих високих спортових гонорарів – 150 тисяч доларів. Вчора до храму Йови Шматпокутного у Мінську, де виставляються дари віщунов, триває четвертий день, незважаючи на 20-градусний мороз. Радіо Свобода, ви слухаєте «Пражський акцент». Колькі грошей буде у кошельках білорусів у гэтым годзе? У передачі удзельнічаюць соціологи Аліна Арцёменко і Сергей Нікалюк, а так само економіст Дмитрий Круг. Вяде випуск Юрий Дракахруст. Алена, пэўны час таму даследчыкі Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў шмат пісалі пра так званы бізнес-цыкль. І это сапраўды у даследаваннях было бачна, што як толькі набліжаюцца выбары ці референдум, ну, у асноўным прэзідэнцкія выбары, хаця і парламенцкія, здаецца, таксама, адразу ідзе рост заробкаў. Ну, мы памятаем выдатна 10-й год, калі, так бы мовіць, напампавалі грашыма і, адпаведна, атрымалі потым 11-й год. Ці няма ў гэтым нікага абсурду? Все ведаюць, як Беларусі робяцца выбары. Усе разумеюць, што лічбы, у прынцыпе, пішуцца. Што ўсё гэта пад кантролем. Што колькі бы там рэальна не прыйшло, і як бы не прагаласавалі, лічбы будуць, можна сказаць, адны і тыя ж. Тады чаму? Ну, нужна аддаць должнасць следовательскому центру ИПМ. Они писали в 2009 году о существовании политико-делового цикла в Беларуси. Мы потом в БИС развивали эту идею и действительно установили корреляцию между темпами роста заработных плат и рейтингом доверия президента. Она существует, но зачем это нужно и зачем его поддерживать, я согласна во многом с Сергеем. Система достаточно сложная, и нашей власти нужно постоянно балансировать между договоренностями с разными социальными группами для того, чтобы сохранять эту хрупкую стабильность, этот баланс, который у нас установился и держится на протяжении длительного времени. Если не будет достигнута определенная планка реальной поддержки президента, по результатам исследований НИСЭПИ рейтинг Лукашенко может достигать 50% перед выборами. Если не будет обеспечена явка на выборы в определенной степени, будут серьезные протесты со стороны населения, и власть будет нести очень существенные издержки, во-первых, по подавлению этих протестов, во-вторых, издержки, связанные с имиджем и тем, в какое положение она становится перед лицом своих соседей, перед лицом стран-партнеров. Я думаю, что действительно есть необходимость в том, чтобы сохранять в определенной степени этот хрупкий баланс, и для этого требуется поддерживать определенный уровень доходов. Ален, вы кажете, протесты. Какие протесты? Коли они опошний раз были? А потом есть приклады інших краин. Ну, я вось привел приклад Латвии. Але у дадзеным выпадку гэта, што называецца, не толькі прэрагатыва дэмакратыі. Ну, можна прыгадаць, напрыклад, Чылі часоў Піначэта. Вось Чылі часоў Піначэта якраз абсалютна адпавядала той схеме, от якую я як бы на пачатку распавёў. Ёсць прынцып, ёсць рынкавыя рэформы, трэба рабіць, а калі хто-то не задаволены, калі, так бы мовіць, пратэсты, ну, так і падавім пратэсты, і падаўлялі пратэсты. І дубінкамі, і стралялі, і катаваннямі, і гэтак далей. Чаму в Беларусі так нельга зрабіць? Так как мы живем в международном сообществе, и нам необходимо устанавливать партнерские отношения с соседними странами, в том числе хорошие отношения с странами Запада, у которых высокие требования и пристальный взгляд на то, что происходит в нашей стране, то, учитывая все эти полюса сил, та стратегия, которая выбирается белорусской власти сейчас, она, судя по ее результатам, действительно действенная. Поддерживать определенный уровень социальной стабильности, социального согласия, и в то же самое время иметь возможность проводить собственную политику. Змитер, Алена сказала про добрые отношения с краинами Захаду, да? Ну, мы бачим, как добрые отношения с краинами Захаду усталевываются. Те кажуть, вызволите политвязню. А белорусская влада каже, не вызволим. Тут есть жорсткость, есть твердость. А вот пытание, скажем, тех же заробков, тут так, вот, треба, да, треба подымать, треба под... На что треба подвышать? Вот, может, я задаю пытание, как бы мовить адвокат дьябла, але вот простой мовой вы можете потлумачить? На что этой владе подымать заробки насельництва? Ну, спробую. По-перше, я еще раз вернусь до вашего прикладу с Латвии. У Латвии урада был одно вельми доброе абгрунтование, чему треба снижать заробки сегодня, потому что они казали, что у нас есть стратегичная мета, это уступление у европейский монетарный звяз, и когда мы перейдем на евро, мы адаптуемся в большую ступень и станем больше конкурентоспособными у европейском звязи, и это робилось как абгрунтование стратегичного выбора для Латвии. И тому были протесты, але часткой латвийского громадства это сприймалося больш-менш натурально и не выкликало такую же занадто могутную хвалю протеста. Это первое отрознение от Беларуси. У нас же, когда мы кажем, это стратегичный выбор, то довольно значный период, я еще раз повторюсь, оказалось об тем, что наша модель, это и есть наш стратегичный выбор, якая дозволит нам за все генерировать довольно высокий уровень добробыта. То бок, когда мы сегодня скажем, что модель, она является ранейшему ценностью самой по себе, але она уже не станет генерировать довольно высокий уровень добробыта, ну, это соправды измена, как вы выразились, того самого социального контракту. И это будет выкликать питание. То бок, коли ранее казалось у ладе этой модели как самоценность, а взамен громадство мае перманентный рост заробков, то зараз ситуация повинна измениться. Ну и еще одна вельми важная речь, якую мы покуль не закранали, это конкуренция с іншими краинами. 2011 год довольно яскраво продемонстрировал, что коли снижаются заробки у вымирения, у доляровом вымирении, то довольно значная частка працовных может мигрировать, прежде всего, в Россию, так само в іншие соседние краины. И это соправды проблема. Есть несколько доследований, которые показывают, что в этом выпадку мает место так званый позитивный отбор. То бок съезжает, прежде всего, наибольшую квалификованную працовники, те, кто складывают так званый человеческий капитал, те, кто могут обеспечивать долготерминовый рост Беларуси. И коли мы не сможем сопротивлять этому, то тут існує наверность трапить в так званую пастку бедности, потому что не будет того человеческого потенциала, який может обеспечить в будущем недалейшее развитие. И вот это и причина, на мой погляд, у комплексе и формует для влады необходимость обеспечения постоянного росту заработков. Может, Змитер уже пригадал термин социальный контракт, який был введен у науковый, у аналитичный, у политичный, публицистичный оборот в Беларуси несколько годов тому. Ну, поводле этой теории, этого тлумачения, влада в Беларуси покупает у насильництва лояльность за неспынный рост заробков, рост доходов. Прихожая теория, але вот здарился 2011 год, и заробки у реальном вымерении, у доляровом вымерении обрынулись. Але никаких великих забурений, протестов в отказ, ну, як мы памятаем, не отбылось. Так, может, и нема ніякого контракту, на самом речь, бо поводливо в угле вызначение, контракт это взаимные обовязки боков и санкции за их порушение. И владе все ж таки на агул не треба перейматься, все стерпять. Ці може все ж таки, есть, ну, скажем, вот не такие жорсткие обовязки, а некая критичная кропка, и коли, скажем, добробыт снизится уже нижей, то будет просто выбух. Я бы хотела дополнить немножко эту концепцию социального контракта, которую вы, Юрий, описали. На самом деле, когда проводилось исследование, речь шла не только про уровень доходов, но множество материальных, ну, монетарных, немонетарных благ, которые предоставляет государство. И кроме уровня доходов, были и стабильность, и гарантированное трудоустройство, и обеспечение уровня пенсий, и пособий, и предоставление льгот на жилье. То есть среди всех тех благ, которые предоставляет нам государство, не только доходы влияют на наши отношения и на то, что мы согласны на социальный контракт. То, что произошло в 2011 году, не так существенно сказалось, как могло бы быть на населении, потому что достаточно быстро мы вышли на прежний уровень заработных плат, восстановился уровень пенсии. Потрясение было, но действия властей были достаточно оперативными по восстановлению прежнего уровня доходов, и все позитивные результаты выхода из кризиса приписывались действиям нашего государства. Вы все сводите до неких социальных выбухов. На мой взгляд, сам по себе социальный выбух – это не один максимальная реакция на так званое порушение этого социального контракта, и иншие реакции мы можем назирать. Это то, о чем я уже сказал, это працовная миграция, перш за все. Другая максимальная реакция, так само, якую мы назираем уже 2-3 годы, это снижение доверу до экономичной политики и то, что мы маем сегодня на грошовом и на валютном рынке. Я так само лечу, что у значной ступени это оборотная сторона реакции населения. Ну и больше, скажем, такая абстрактная, меньше довольная реакция, она больше интуитивная для меня, для восприятия, это что периодично, когда заработки не растут, у некоторых линах працівники переходят у режим так званой итальянской забастовки. Тобок они выполняют свои обязанности, а лишь не бачачи певної отдачи от пункту гледжання добробыта, их механизм працы сводится до формального выполнения инструкций, и это уже саправды больше обеспечение внешнего выгляду працы этой системы, и это значно отрознивается от того, как працавал этот социальный контракт до 2009 года. Есть такое в культурологии понятие, что революция происходит не тогда, когда уровень жизни падает, а когда разрушается картина мира. Так вот, для белорусов в течение почти двух десятков лет формировалась картина мира, основным элементом которой является такое патерналистское, заботливое государство. Вот эта картина мира сейчас разрушается, но мы только в начале процесса. И критическая точка здесь такова. Когда население будет воспринимать государство не просто как слабое, неспособное там выполнять свои обязательства, а когда начнет воспринимать его как угрозу, то есть на 180